первый энергетический центр, особенности первого уровня и то, что они порождают. Диапазон первого энергетического центра первого уровня осознанности включает в себя страхи, труд, выживание. Что такое страх? Это в первую очередь непонимание. Неясность какого-либо процесса вызывает у нас страх. Например, многие представители старшего поколения боятся компьютера, потому что не понимают, как он работает. Все проблемы физического тела, все физиологические потребности также находятся на первом уровне осознанности. Первый центр является самым низким уровнем. И не каждая душа может с честью его пройти. Ведь людьми часто управляют животные инстинкты. Здесь речь уже не идет о каких-то высоких ценностях жизни, морали, совести. Человек, находящийся на уровне этого центра, энергетически, морально, психологически, просто заботится о выживании любой ценой, удовлетворяет все физиологические потребности и желает получать удовольствие. Особенную радость доставляют ему различные вещества и стимуляторы нервной деятельности. Люди на этой чакре примитивны. Их намерения легко просчитать еще до того, как они заговорят. Самый простой пример – так называемые гопники. Встретившись с такими товарищами на улице, вы сразу интуитивно поймете, что у них в голове. Хотя даже особо сильной интуиции для этого не потребуется. Важный момент. Конечно, далеко не все люди находятся на этой частоте, но если человека как следует напугать, он с легкостью на нее попадает. Страх приводит человека в животное состояние, в состояние отупения, в котором его начинают интересовать в основном только примитивные грубые радости. Ведь в состоянии страха человек абсолютно теряет контроль. Именно поэтому нас пичкают новостями о катастрофах, падающих метеоритах и разворачивающихся войнах. Человека пытаются фиксировать в состоянии примитива и эмоциональной тупости, и тогда он податлив и легко на все соглашается. Люди этого центра готовы работать за гроши, ведь они не видят других вариантов существования, кроме как удовлетвориться тем, что дают. Показали новости о падающем самолете, а следом пустили рекламу страховки. Рассказали о повышении курса доллара и ненавязчиво объявили о распродаже бытовой техники. Если частота опускается еще ниже, чем порог первого центра, человека охватывают животный страх или панические атаки. Кстати, всех, кого беспокоит данный недуг, я приглашаю на свой канал на YouTube под названием «Валерий, давай на ты». У меня есть ролик, где я рассказываю, как избавиться от подобных страхов. Может показаться, что мир несправедлив, раз позволяет кому-то вечно держать вас в страхе, но это не так. Важно не то, что к вам идет, а то, как вы на это реагируете. Возможно, сейчас многие не поймут меня или объявят бесчувственным, но могу сказать. Я никак не реагирую на новости о смертях, убийствах, терактах и других несчастьях. Не подумайте, что я такой вот злобный монстр. Просто зачем тратить на подобную энергию, если ее в вас и так нет? Ну, поплакали в данной ситуации. Или представили, что такое же могло случиться и с вами. Что после этого? Что дальше? Вы же не будете плакать или сочувствовать всю жизнь. Я понимаю, я согласен, что случилось ужасное событие, что людей жалко, но я не запускаю чувство страха или сочувствия. Что такое сочувствие? Я полагаю, что это совместное чувствование с кем-то. А зачем сочувствие? Сочувствование тем, кого уже нет. Вот, например, если на моих похоронах будет играть веселая музыка, а люди будут улыбаться и вспоминать какие-то забавные эпизоды из моей жизни. Я обрадуюсь, потому что не хочу жалости к себе. Оставьте ее себе. Когда ко мне приходит клиент и рассказывает, какой у него страшный недуг, что мне нужно делать, какой у меня будет первый порыв. Конечно, сопереживать ему, жалеть и сочувствовать, но что это даст? Человеку ведь нужны решения его проблемы, конкретная помощь, а не удвоение его страданий совместным переживанием. Если я не включусь в его ситуацию, то очень быстро найду решение. Если я буду плакать вместе с клиентом, то моя частота понизится, и я не смогу трезво оценивать ситуацию. Что важнее в любом деле – результат или метод? Конечно же, результат. Если результат положительный, это значит, что и метод правильный. Такая позиция с первого взгляда может показаться бессердечной, но анализируя проблемы сотен клиентов, я всегда понимаю в конце, что причиной всех их проблем являются они сами. Это их действия и мысли. Это их частота и поступки. Это их реакция. Соответственно, меняя реакцию на какой-то эпизод, вы меняете частоту. Я не говорю, что не надо обращать внимание на страдания других, но если вы можете помочь и у вас есть решение, действуйте. А если нет, то зачем страдать? Ведь это их выбор. Это их собственные действия привели к такому результату, если расценивать происходящее с точки зрения кармы и реинкарнации. Получается, что сочувствуя им, я как бы подтверждаю, что они двигались правильно, что человек, тонущий в алчности и крохоборстве, зря получил диабет, что вечно лезущий не в свои дела человек зря имеет проблемы с сердцем, а постоянно поедающий сладкое мальчик зря страдает ожирением. Все их проблемы – естественное следствие их действий. Возникновение этих действий есть язык Вселенной, а я со Вселенной согласен. Поэтому, когда я сочувствую, получается, что я бессознательно не доверяю Вселенной. Улавливаете? Я думаю, что эта информация будет для вас на вес золота. Ведь неверный стереотип вбивался в головы людей столетиями. Это я подвожу к тому, что правильная реакция дает силу, а неправильная топчет вас, выжимает как лимон. Люди первого центра, скорее всего, просто испытывают страх без каких-либо на это оснований, а анализ им чужд. Но вы уже можете порадоваться. Ведь теперь вы способны проанализировать и понять, когда вас пытаются напугать, и в этот момент поменять свою реакцию на данное событие. Дозируем негатив. Самый простой способ не застрять на первом уровне – не поддаваться страху. Избавить себя от чрезмерного негатива, который вливается в наши головы с помощью телевидения средств массовой информации. Конечно, быть в курсе того, что в целом происходит в мире, в этом ничего плохого нет. Но нужно ли вам выслушивать десятки передач, посвященных подвигам очередного преступника? Нужно ли с утра до вечера лить себе в уши информацию о наводнениях, повышении курса евро, уровне бедности, падении нравов? Нужно ли смотреть подряд по три ужастика или триллера? Дозируйте получаемые сведения. Если ваша работа связана с новостями или прессой, обязательно устраивайте себе периоды разгрузки. Ну и, конечно, старайтесь не участвовать в конфликтах. Допустим, новости можно выключить. А как быть со страхами иррациональными? Например, со страхом темноты. Сейчас я дам вам простой совет, который навсегда избавит от боязни появления монстров, леших и прочих существ из темной комнаты. Главное понять процесс. Ведь вы, наверное, регулярно смотрите фильмы, где привидения, монстры нападают на людей. Но в реальности, я думаю, ни один из вас монстров никогда не видел. И вряд ли кого-то из ваших знакомых съело привидение. Названные существа обитают на другой стороне реальности, которую называют по-разному. Фаза, астрал, параллельный мир. Но в итоге суть одна. Эти монстры являются для нашей реальности иллюзией или проекцией. Наш страх. Вдруг сейчас из-под кровати вылезет что-то жуткое. Это не более чем астральная проекция. Если даже вы увидели в астрале монстра, он не сможет вас съесть, ведь его форма – это проекция в мозг для вашего восприятия. Это обычные бесы, призраки. Или как их называют в некоторых культурах лярвы – остаточное явление человека, и не более. Для них есть неприятное, но точное определение – ментальные фекалии. Продукт переработки человеческой деятельности на ментальном уровне. Теперь, когда вы будете их видеть, сразу вспоминайте, это не реальное чудовище, это не более чем ментальная фекалия. Знайте, что страшные облики используют те, кто вас боится, а родные и приятные – те, кто хочет войти к вам в доверие или не пугать вас. Часть тонкого мира составляют люди, которые не ушли после смерти, их фантом растворяется постепенно, находясь как бы между двумя мирами. Более плотная структура – это чаще всего сильные мысли формы человека, обретшие сознание. Но я вас уверяю, что эти структуры абсолютно безвредны. Максимум, что они сделают, это напугают вас. Вы спросите, ну а как же тогда различные подселения и тому подобное, когда в энергетические оболочки человека внедряются различные паразитические духи и злобные сущности? Да, такое может быть. Но это происходит только в том случае, если действия человека деструктивны или он ведет разрушительный образ жизни. Тогда он сам мыслит на уровне этих фекалий, и они к нему липнут. Подобное притягивает подобное. Нет, я ни в коем случае не хочу вас расстроить или напугать, но ведь предупрежден, значит вооружен. Нужно осознать, что такие явления существуют, тогда бороться с ними будет легче. Здесь действует тот же принцип, что и с болезнями. Ментальный план работает так же, как и физический мир. Поэтому если на человека насели нехорошие сущности, скорее всего, он что-то для этого сделал. Мы сейчас не будем рассматривать миллионы вариаций, где можно что-то случайно подхватить. При желании вы с ними познакомитесь, надеюсь, теоретически, уже самостоятельно. Мы же продолжим разбираться, как достичь состояния, в котором все это само с вас слетит и никогда не вернется в вашу жизнь. Лечение смехом. Конечно, сразу бояться темноты вы, скорее всего, не перестанете, поэтому рекомендую вам еще одну хорошую практику. Попробуйте каждый день по полчаса находиться в темноте, представляя вокруг себя много различных ментальных фекалий. Монстров, призраков, чудовищ. Но не просто представляйте, а играйте с ними в игры. Дарите подарки и наполняйте их любовью. Поверьте, все страхи растворятся в смехе. Если вам мерещится в темноте мертвец, то мысленно наденьте ему на голову смешной колпак и подарите подарок. Хватит бояться собственной головы. Вам ведь с ней еще жить и жить. Кстати, с негативом можно встретиться не только на границе реальности и астрала, но и в обыденной жизни. О нехороших телепередачах и тому подобных вещах уже говорилось. Но нахватать негатива можно, просто проехав в общественном транспорте или нарвавшись на какую-нибудь неприятную публику в парке. Давайте познакомимся с несколькими простыми способами чистки от негатива. Это будет способствовать повышению ваших частот. Ведь чем мы чище, тем нам легче. Чистимся от негатива. Перепады температуры и прогревания тела способствуют избавлению не только от внутренних, но и от внешних загрязнений, в том числе от агрессии, страха, тревожности. Хороший способ – баня. Единственное условие – баня должна быть правильной. Так вышло, что в том виде, в котором баня обычно используется сегодня, от нее больше вреда, нежели пользы. При первом вдохе температура должна быть не более 60-80 градусов по Цельсию. Воздух не должен быть сухим. Нужно совершить 3 захода по 10-15 минут, в зависимости от состояния организма, с такими же по времени перерывами. Перед первым входом в парную обмываемся теплой водой. При входе накрываемся покрывалом и сидим минут 15-20, прогреваясь безо всяких ныряний и контакта с холодной водой. После второго выхода можно облиться теплой водичкой. Только с третьим заходом мы используем веник, а если его нет, то чуть увеличиваем продолжительность нахождения в парилке, после чего выходим и ныряем в холодную воду. Дальше можно сделать один заход по желанию. 3-4 заходов вполне достаточно. Находясь в бане, мы пьем чистые соки или чай на травах, стимулирующие чистку. Если вы пришли в баню, а там натоплено до 90-120 градусов по Цельсию, то приоткройте дверь и подождите. Обычно такая высокая температура человеку, кроме дискомфорта, ничего не приносит. Хорошая баня, конечно, должна быть на дровах, а если без дров, то обязательно влажная. Прекрасный способ избавления от негатива – ванна с содой и морской солью. Самый простой вариант – это растворить соль и соду, примерно 500 грамм, в пропорции 50/50 в теплой воде в ванне. Нужно полежать в ней часика-полтора, пока вода не станет темнеть. У кого-то это будет происходить быстрее, у кого-то медленнее. Постепенно, по полпачки, можно увеличивать количество ингредиентов до 2 упаковок. Больше не следует. Вы не только очиститесь, но и омолодите организм, поскольку данная среда напоминает ему состояние внутри материнской утробы, что стимулирует процессы регенерации. Главное, ищите соду без добавок, так как в наших магазинах продается сода очень разного качества, не всегда хорошего. Выбирайтесь на природу. Причем важно не просто оказаться на свежем воздухе, а найти такое место, где телефон не ловит сеть, и посидеть там с закрытыми глазами в течение 1-2 часа. Этого вполне хватит, чтобы отсоединиться от эгрегора города и чуть перезагрузиться. Хорошо помогает ментальная чистка. Сюда относятся различные визуализации, медитации, работа над собой, даже самая простая. Например, представить в душе, что вода смывает с вас коричневую пленку, а в этой пленке заключены все ваши проблемы, обиды и неприятности. Таких методов в интернете полно. Пробуйте. Очиститься от негатива помогают благовония. Одно из самых мощных благовоний – это наши русские травы. Взять хотя бы полынь. У нее огромный спектр магических способностей, но мы сейчас поговорим только об очистительных. Чтобы очистить пространство дома, достаточно небольшого сухого пучка полыни. Нужно поджечь его в какой-нибудь таре и дать прогореть. Пойдет дым в сочетании с мыслеформой. Вся грязь из дома, все чистое ко мне. Он чистит пространство. Естественно, перед подобными чистками само пространство надо прибрать хотя бы физически. Ведь нет смысла делать чистку там, где нет порядка. После того, как дым заполнит пространство, нужно подождать полчаса, а потом можно проветривать. Все то, о чем мы с вами сейчас говорили, это по большему счету способы сместить свое сознание с первого энергоцентра, подняться над примитивным уровнем. Давайте приступим к разбору второго, но сначала подведем итог. Да, существует низкий, первый, энергетический центр. Но его негативное влияние вполне можно компенсировать. Бороться с негативом, бороться со страхами. Но главное помнить, если вы меняете свое поведение, если вы не впадаете в панику в случае неприятностей, а напротив, стремитесь им противостоять, вы тем самым повышаете свой уровень вибраций.